Океан был вечно скрыт полосой неподвижных кудрявых облаков, растянувшихся в ширину на тысячи миль. Над водой воздух был ужасно плотным, при постоянной температуре 207 градусов по Фаренгейту. Колония Сириус-Мейта находилась на восточном континенте, на 300 миль восточнее океана, и представляла собой треугольник возделанной земли и надувных сооружений у разветвления двух рек. Впервые колонисты выбрали для посадки место с большим поверхностным давлением, зная, что более плотная атмосфера защитит их от перепадов температур во время долгих дней и ночей и от ультрафиолетового облучения бело-голубого Сириуса А. Сириус Мейта теперь могла похвастаться населением почти в 200 энтузиастов всех возрастов. «Отлично», — сказал Гарнер. «Тогда мне не придется ничего объяснять. Можно воспользоваться телефоном, Ллойд?» «Конечно», — Ллойд указал на одну из стен. Экран телефона был довольно большим и занимал половину стены. Люк сделал 13 быстрых движений указательным пальцем. Экран мгновенно прояснился, и Гарнер увидел стройную молодую женщину с волнистыми черными волосами. «Технологическая полиция. Архив. Это Лукас Гарнер, оперативный работник с широкими полномочиями. Вот мое удостоверение». Он поднес пластиковую карточку к экрану. «Мне нужны фрагменты, касающиеся Бандерснетчей, из отчета по Джинсу 2106 года». «Да, сэр». Женщина встала и исчезла из поля видимости. Ксанол Гринберг наклонился вперед, чтобы лучше видеть. «Последний отчет Джинса пришел только 2 месяца назад, и основная его часть еще не была обнародована. Он вспомнил, что видел только рекламные ролики о Бандерснетчах. Теперь новыми глазами, готовыми сравнивать, Ксанол Гринберг увидит, действительно ли Бандерснетч — это белокорм. Не стоило бы придавать этому такого значения. У него есть все основания чувствовать себя так же паршиво, как сразу же после окончания действия звуковой пилюли Маснея. Лишенный дома, друзей, собственного тела и всякой надежды. Но первый долг заключенного — бежать. С помощью подкупа, предательства, с помощью воровства или убийства, любыми способами. Если он сумеет внушить этим самонадеянным рабам, что будет сотрудничать, будет давать информацию. К тому же ему необходимо все узнать самому. Позже он разберется, почему этот вопрос кажется таким важным. Сейчас же Ксанол Гринберг знал только то, что он важен. Предположение, что Белокор может быть разумным, нанесло ему смертельный удар. Почему? Какая разница, почему? Правда ли это? Девушка вернулась, улыбаясь. «Мистер Гарнер, передаю вас мэру Херкимеру». Она прикоснулась к чему-то у края своего стола. Изображение растворилось, потом изменилось и стало раздробленным, испещренным беспорядочными разноцветными точками. Лазерный луч преодолел 9 световых лет, чтобы принести эту картинку, и по пути был несколько изорван пылью, G-полями и поперечными световыми волнами. У мэра Херкимера были каштановые волосы и густая каштановая борода, окаймлявшая квадратную челюсть. Его голос прерывался помехами, но выговор был чистым и точным, и искаженным незнакомым акцентом. Так как все, что не пошло в переплавку, давным-давно было вынесено из Лейзи-8-2, и так как плавильная установка на Лейзи 8.1 не была повреждена при первом приземлении и будет снабжаться с энергией хоть 100 лет, и так как до весны все равно нечего делать, руководство большинством голосов решило рискнуть судьбой Лейзи 8.2 ради исследования океанических регионов Джинса. Поэтому 6 из нас, первоклассные исследователи, а именно, Херкимер назвал имена, подняли корабли и отправились на запад. Круговое летающее крыло — не совсем древний аэроплан, черт его дери, но корабль стал легче, чем во время первой посадки. К тому же у нас было столько энергии, что мы могли бы вечно оставаться в воздухе или совершить вертикальную посадку на любом ровном месте. Единственной проблемой было то, что проклятая видимость все время пропадала. Гарнер прошептал. По-моему, их жаргон слегка изменился с тех пор, как они попали на Джинкс. О, и ты заметил? Ксанул Гринберг раздраженно поморщился. Это где угодно выдало бы в нем пришельца. В 2106 году любой нормальный человек умеет не замечать посторонние шумы. Вообще нельзя ничего разглядеть. Мы приземлились на твердые агаты у кромки моря и включили камеры. Тотчас же нас окружили эти. Мэр Херкимер, видимо, был прирожденным драматургом. Как только он замолчал, место действия переместилось на песчаный пляж. Песок на переднем плане был темным и лежал в виде наклонной стены. Вдали океан. На этом океане не было волн. Вода оказалась густой. Густой, серой и живой. Что-то зашевелилось в поле зрения. Что-то белое, похожее на непомерных размеров слизняка, но с гладкой и блестящей кожей. Впереди у существа была приподнятая, как у бронтозавра, шея, но головы не было совсем. Шея конусообразно поднималась над плечами. Верхушка была толстой, закругленной, лишенной каких-либо черт, не считая двух пучков черной щетины. Камера наблюдала, как зверь приблизился и остановился на раскаленном песке. Другие, подобные ему, один за другим медленно появлялись из тумана. Камера писала полный круг. Повсюду были громадные туши, похожие на кашалотов-альбиносов, плавающие по песку. Их закругленные верхушки качались вперед-назад. Щетина раздувалась без ветра. Щетинки были, разумеется, органами чувств, и, разумеется, ртов не было видно, потому что все рты были закрыты. Необычно для белокорма. Но это были белокормы, ошибки быть не может. Мэр Херкимер снова заговорил. Мы снимали при естественном освещении, но с большой выдержкой, что вполне естественно при этом проклятом тумане. Для нас это было как ночь. Уинстон Дозени, наш биолог, только взглянул на этих монстров и сразу окрестил их «Фрумос Бандерснетчи». Харлоу вышел наружу в специальном скафандре и убил одного Бандерснетча для вскрытия. Остальные животные разбежались. К счастью, скафандр выдержал жару и давление. Фильм воспроизводил все события. Трассирующие пули, в шести местах прошивающие массивное тело Бандерснетча. Безмолвная смерть, свидетельством которой была лишь внезапно поникшая верхушка тела. Белые силуэты, исчезающие в тумане, как призраки. Херкимер продолжал. Они бегают на волнообразных, бахромчатых ногах, расположенных на животе, и, как видите, чертовски быстро. Если верить Дозени, это животное — одна большая клетка. Их нервная система по структуре сходна с человеческой, но у них нет клеточного тела. Нет ядра, нет ничего, что отделяло бы их от другой адаптировавшейся протоплазмы. Мозг, продолговатый и узкий, заключен в костяной раковине на приподнятой конусообразной верхушке. Череп является одним концом гибкого, очень прочного внутреннего скелета, без единого сустава. Кажется, Господь никогда не намеревался делать зверя подвижным. Гарнер поморщился при этом невольном богохульстве. Рот, который во время съемок был закрыт, находится прямо под лапами и не годится ни на что, кроме вычерпывания дрожжей из океана. Фильм показывал детали вскрытия Бандерснетча. Двое полицейских в дверях явно не желали смотреть, но Масней и Гарнер наблюдали с неподдельным интересом. Вскрытия не были им в новинку. Зверь был положен на бок, чтобы были видны ножки на животе. Челюсти были разжаты. Слайды показывали ткани в разрезе. У зверя было 6 кругов кровообращения с 6 сердцами, весом 11 фунтов каждое. Слева находились странные органы, в которых только Ксанул Гринберг узнал почечный аппарат. С маниакальной сосредоточенностью он наблюдал, как была вскрыта черепная коробка, и как открылся продолговатый узкий мозг, серый и в глубоких извилинах, покоящийся в челноке черепа. В Форма до деталей была ему знакома, хотя Ксанол ни разу не видел его в сыром виде.